Проводив взглядом говорливую гостью, Наташа поудобнее устроилась на скамейке в беседке, наконец-то закурила и достала телефон. По словам супругов Свиридовых, Нина Амбер работала в их клубе под фамилией Демина. Но замуж за Исаака Давидовича она выходила как Нина Ивченко. В Киттенс она проработала около 3 лет. Пришла в конце ноября 2018 года, ушла летом 2021. Около 3 лет. Уволилась месяца за 3 до замужества с Гольдманом. Нина Демина, и отчество у нее Николаевна. Нина Николаевна Демина, Нина Д. И потерпевшего на Лиговке во всех публикациях называют Николаем Д. Правда, он мог быть Демьяновым, Дементьевым, Дьячковым, Даниловым. И его дочери, если верить одной из публикаций, на момент трагедии было 40 лет. А Нине сейчас около 30. Не совсем стыкуется, но проверить надо. Николай Демин. Вбила Наташа в строку поиска. Яндекс, немного подумав, вывалил ей целую кучу ссылок на информацию о всевозможных Николаях Деминых. ИП, футболисты, врачи, парикмахеры, были даже ветеран блокады Ленинграда, которого торжественно поздравляли со столетним юбилеем. И Николенька Демин в мае 2023-го, отметивший свой первый день рождения. «Поиск с нейро», — вспомнила советы сына Наташа, добавив уточнение «повар, школа». «А то я тут в этих голкиперах и индивидуальных предпринимателях до завтра не разгребусь». Яндекс долго думал или дулся на Наташу за отсутствие интереса к футболистам и стоматологам с искомым именем. Потом нехотя выбросил несколько ссылок. Работник школьного общепита Демин Н.А. получил грамоту за добросовестный труд. Коллектив средней школы номер поздравляет заслуженного работника столовой с юбилеем. Выпускник школы вспоминает одноклассников, любимую учительницу и повара. Мирового дядьку по имени Николай Антипович. Семья и коллектив скорбят о скоропостижной кончине мужа, отца и дедушки, хорошего специалиста и прекрасного человека. Прощание состоится июля 2018 года. На Сертоловском кладбище, так, дата совпадает. Похоже, это тот самый Николай Д., которого сбил эскалада на Лиговке. Наташа оторвалась от телефона и вышла из беседки, подставив лицо свежему холодному ветру, задувающему с залива. И стала прохаживаться по аллее, справляясь с бурей эмоций. Итак, Николай Д. идентифицирован. Николай Антипович Демин, шеф-повар школьной столовой. А Нина Гольдман в девичестве Ивченко, устраиваясь на работу в Фенни Киттенс, назвалась Ниной Деминой. В клуб она пришла через несколько месяцев после гибели Николая Демина, а ушла незадолго до своей свадьбы с банкиром. Вскоре после ее замужества на Киттенс написали телегу за то, что в стрип-клуб впустили несовершеннолетних. Это может быть и совпадением. В одной из комнат второго этажа Киттенс нашли журнал «Происшествия» со статьей о трагедии на Лиговском проспекте. Чувствовалось, что все это звенья одной цепи. Установить бы еще их последовательность и найти связь между ними, думала Наташа, добивая третью сигарету. В гостиной она увидела знакомое лицо – риэлтор Потапов из «Счастливого ключика». Тот самый лощеный красавчик, из-за которого вспыхнула ссора между Мариной Мухиной и Соней Гольдман. В черном костюме и черном же ободлоне с формально скорбным видом он примостился в кресле у окна и потягивал бренди из большого округлого бокала. Прибывшие Ефим и Белла сидели в креслах слева и справа от Исаака Давидовича, и тихо беседовали с ним. А у стены с самой большой картиной стоял худощавый черноволосый мужчина в черном твидовом костюме, и Наташа сразу узнала эту посадку головы и линию плеч. Прошлое снова напоминало о себе. До этого она видела его весной в Любимовке, в гостиничном комплексе на берегу моря. Там он, приехавший по таинственному поручению своего нынешнего начальства, помог им с Иноземцевым вычислить среди гостей по гостинице убийцу и сам чуть не попал под удар. Поняв, что обнаружен, преступник боролся за свою свободу всеми способами и даже смог улизнуть из Любимовки, хотя, казалось, был загнан в угол. Но уже на следующее утро его настигли в Красногвардейском. Глаза спрятаны под тонированными очками с нулевой диоптрией. Загорелое лицо похудело, черты стали строже, острее, исчезли мягкие ямочки на щеках. Седины на висках прибавилось. «А ведь он на 5 лет моложе меня!» Наташа невольно коснулась своего виска. Он стоял у картины, рассматривая изображенный пейзаж. Но Наташа сразу почувствовала на себе его взгляд. «Привет», — сказала она. «Добрый день, не говорю, что тут доброго». «Привет», — ответил он. «А ты тут какими судьбами?» «Судя по формулировке вопроса, ты тут тоже по работе». «Верно», — кивнул он. «И каким же образом твоих кураторов заинтересовало убийство мажорки?» Наташа не смогла скрыть неприязнь, вспомнив самодовольное холеное лицо и безупречно ухоженные руки Ивана Ивановича, упивающегося своей ролью кукловода. Его хорошо поставленный бархатный голос. «Если бы вы сразу ответили на все вопросы, вам не пришлось бы столько времени провести в неволе. Очень сожалею, но любовь для суда не аргумент». «Закрытая тема», — чуть улыбнулся он. «Извини, не имею права ее развивать. Но кое-чем могу поделиться. Ты ведь ищешь участников ДТП на Лиговке. Про Артура Викулова ты уже знаешь. Он погиб, когда мы в Хаджа-Сала охотника на мошенников отлавливали. Анатолий Оборин, сын генерала-полковника Оборина, и Маргарита Нищередова, дочь модного режиссера, поженились в конце сентября и сейчас отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова. Ирина Семидольская, дочь оперной певицы Марианны Семидольской, в июне окончила Институт сценических искусств на Маховой и на днях получила свою первую главную роль в сериале «Карловы. Дом с видом на залив». Название сериала придумано автором, любые совпадения случайны. «Ясно», — хмыкнула Наташа. «Недавно в переходе у Ципы я видела парня, играющего на саксофоне. Играл он гениально, я задержалась, чтобы послушать «Last Kiss». Но ни папы режиссера, ни мамы оперной дивы у них явно нет. И в лучшем случае он будет музицировать на свадьбах, юбилеях и похоронах. А в худшем пойдет на какую-то другую работу, чтобы прокормиться. И саксофон будет доставать только по выходным, чтобы поиграть для души. А если у тебя есть блат, сестла, папа, мама, связи, деньги, ты сразу станешь талантищем. И пробьешься, даже если Ред Фа и Бикара Диеза не отличишь и вообще играешь, как кастрюлей об сковородку. Или получишь главную роль, даже если на словах «кушать подано» запинаешься. Но это я так, к слову». «Я понял», — кивнул он. Немного помолчали. «Значит, погибли только те двое, которые сидели в эскалада впереди», — вслух размышляла Наташа. «Непосредственные виновники ДТП Артур и Софья. Тем, кто сидел на заднем сиденье, ничего не угрожает. А Нина Николаевна, он взглядом указал на хозяйку дома. Внучка потерпевшего Николая Антиповича Демина. Сколько же ей лет?» Наташа производила в уме несложные подсчеты. Дочери Николая Антиповича в 2018 году было 40 лет. Сейчас 46, Нине около 30. И почему она тоже Николаевна? Ее мать вышла замуж за человека, которого звали так же, как ее отца? 28 лет ее мать Ольга Демина замуж не выходила. В 17 лет у нее случился кратковременный роман с одноклассником. Потом парень ушел в армию, был отправлен в Мурманск. Там женился на дочери подполковника и в Петербург не вернулся. Ольга Николаевна родила дочь, указала в метрике отчество Николаевна и не предпринимала попыток связаться со своим бывшим возлюбленным. На момент гибели деда Нине Николаевне было 22 года. Она заканчивала Академию русского балета имени Вагановой. Как раз перешла на последний курс. Но пришлось оставить учебу. Бабушка всю жизнь была домохозяйкой, а мать, медсестра в скорой помощи, не могла в одиночку обеспечить семью. Поэтому Нина Николаевна решила пойти работать. Да, Свиридовы говорили, что у Нины была потрясающая хореография. И Стас восторгался, вспоминая ее приватный танец в кабинете на его мальчишнике. Нина Гольдман как раз проходила мимо по гостиной. Стройная, легкая в движениях, простое, но изящное черное платье подчеркивает гибкую пластичную фигуру. Могла ли она быть той самой тенью на балконе, силуэтом на крыше и инкогнито в капюшоне, о котором поведали соседи Мухиной, открывающие чердак для руферов за 200 рублей с носа? Наверное, тренировка у будущих балерин хорошая. Навыки не теряются даже через несколько лет. А Нина после замужества не ленится посещать спортивный клуб и бассейн, сохраняя форму. Так что физически вполне могла. И мотив у нее был по вине бесшабашных Сонечки и Артура. Погиб ее дед, и Нине пришлось искать работу, забыв о блестящей карьере балерины в перспективе. И мажорным детям все сошло с рук. Их родители постарались уничтожить даже упоминание о человеке, сбитом на Лиговском проспекте. Почистили интернет, закрыли редакцию происшествий, добились изъятия подборки из городских библиотек. Но заставить родственников Николая Демина забыть об утрате было не под силу даже богатым, сановным и имеющим связи Гольдману и Викуловым. И же с ними Обориным, Нищередовым, Семидольской. Конечно, все эти важные господа и дамы из высшего общества были уверены, что дочери и внучки Николая Демина остается только признать свое бессилие повлиять на ситуацию. «Что они могут нам сделать?» – поскулят и заткнутся. Проблему сочли решенной, наезд на пешехода объявили несчастным случаем. Пьяным юнцам и нимфеткам из эскалады только погрозили пальцем. Вот и все, можно успокоиться и забыть. Однако 2 года назад Артура Викулова сбил самокатчик. Сейчас упала с балкона Соня Гольдман. И трудно поверить, что это случайное совпадение. Да еще Нина Демина вышла замуж за Сониного отца, очаровав немолодого вдовца-банкира. Наташа время от времени замечала, как теплеет взгляд сурового Исаака Давидовича, когда он провожает взглядом жену. Это настоящее чувство, то самое, о котором главный герой в финале «Ассы» говорил. «Люблю больше жизни. У меня нет ничего в этой жизни, кроме тебя, ничего, чтобы я так любил». Такое чувство подделать невозможно. Поэтому Наташа поверила, что банкир женился по любви, а Нина... Не задумала ли она отомстить, кроме дочери и отцу, за то, что покрывал Сонин грех? Подобраться к Викулову она не смогла. У дипломата крепкий брак, а Исаак Давидович вдовел много лет. В таком случае Нина играет с огнем. Такие люди, как Гольдман, не прощают обмана и манипуляции. А уж если задеть их чувства, Хиросима отдыхает. Наташа осмотрелась в гостиной и сразу увидела, что Белла и Ефим уже отошли от Исаака Давидовича и прохаживаются с бокалами, обсуждая вполголоса дело Марины Мухиной. На нее, оказывается, завели новое уголовное дело. Как поняла Новицкая по услышанным обрывкам фраз за драку в камере и нападение на сотрудницу изолятора. «Ну, дает девушка. И в СИЗО угомониться не может, или ее подставили. И, похоже, это уже не первая подстава. Парадокс. Марина старается вести себя как хозяйка жизни. Я насмотрелась на нее на суде, когда Белла защищала ее соседа. А в этой комбинации против мажоров с эскалада ее используют как, простите за жаргон, фук. «Вам лучше поставить бокалы и сесть», — сказала она, подойдя к друзьям. «От того, что я вам скажу, вы чего доброго расхлопаете дорогой хрусталь и можете не устоять на ногах». «А ты тут дедуктируешь», — изумилась Белла. «Ну даешь». «Пойдем лучше на берег», — предложил Коган. «На Изином пляже все равно никого сейчас нет. Никто уши греть не будет. Ты, наверное, сообщишь нечто не для посторонних».